Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. Замректора или как выжить среди темных. Читает актриса Ольга Голованова. Глава первая. Ольга. У вас были ситуации, когда все в жизни раздражает? Думаю, что было. Так вот, вся моя жизнь — одно сплошное раздражение и разочарование. Взять, к примеру, мою особенность жить ночью. Так вышло, что я не переношу солнечный свет от слова совсем. Он меня тут же убивает. Вот и живу я ночью. И как истинная вампирша сплю в своей кроватке утром. Днем учусь всему, чему можно только научиться. Интернет — великая вещь. А еще я работаю. Наставляю на путь истины всяких недоумков со своими жизненными проблемами. В общем, позвольте представиться: Ольга, 35 лет от роду, дипломированный 33 раза психолог-провокатор, а еще социофоб, мизантроп и вообще человечество-ненавистник. Хотя поболтать в сети люблю с интересными личностями. Правда, на повторные разговоры никто не соглашается, но черт с ними. Жертв на просторах инета все равно много. Внешне я милашка. Уж спасибо, матушка природа внешностью не обделила. И высокая, и ноги от ушей, и глаза зеленые, волосы чуть ли не до пят, и свои родные рыжие. Короче, красотка, хоть сейчас иди на своих длинных федерацию конкурсов красоты и требуй от этих самых конкурсов сертификат и полцарства в придачу за красоту свою неземную. А вот характер подкачал. Мне самой стал этот факт предельно ясен, когда исполнилось 10 лет, и я потребовала на подарки не игрушки, шарики, конфеты, а инструкцию по выживанию среди монстров. Увидела в каком-то журнале и загорелась этой книгой. А книга-то взрослая оказалась. В общем, родители даже перекрестились, когда я заявила в 16 лет, что хочу жить одна, и быстренько получила в личное пользование собственную однушку, да подальше от родного дома. Вот так меня крепко любят. Ага, на расстоянии. Сейчас родители в разводе, и у каждого новая семья. Ну, а я... как бы сказать помягче, слегка позабыта и оставлена жить, поживать самостоятельно и без любопытства родителей, как там их дитё, не подохло ли случайно. Хотя знают, что не подохло, и знают, что ненавижу, когда лезут ко мне с вопросами по типу: «Как у тебя дела?» «Ещё не родила. Как у тебя дела?» Это в принципе сложный вопрос. Неужели люди этого не понимают? Да, да, да. Это всего лишь дежурная фраза. Но как же она бесит. Но не об этом моя история. Сижу у себя дома, слушаю очередной жалобный бред одной неудачницы, которую поматросили и бросили, но обещали любви целый океан и целый флот богатств, а по факту получила дама дырявую шлюпку и пустые карманы. И как можно быть такой безголовой и верить всяким идиотам про любовь и прочий подобный романтичный бред? И пока я слушаю девицу за стеклом экрана своего компьютера и планирую, как проведу сегодняшний вечер, как вдруг всплывает письмо на экране и мигает красным, оповещая меня, что письмо срочное-присрочное. «Погодите минуточку». Останавливаю поток бессмысленных ругательств в сторону бывшего возлюбленного, сопровождаемый слезами, слюнями, соплями, и сворачиваю картинку с зареванной девицей, которая еще не перешла в стадию принятия, а все еще продолжает жалеть себя и мечтать о возвращении козла-героя. «Так что тут у нас?» Хмурюсь, рассматривая письмо от некой академии и предложение работы. «Я в академии?» Да, кто-то явно с ума сошел. Хотя если это какая-нибудь академия полуношников, то я не против кому-нибудь промыть мозги и повлиять на мировоззрение. Вдруг мир пополнится новыми адептами моей нелюбви к людям. Уважаемая Ольга Дмитриевна, мы рады предложить вам должность заместителя ректора Академии Темных Сил. Учитывая вашу специфику работы и особенности организма, вам будет весьма комфортно у нас. Академия находится в мире теней, параллельном человеческому, и наше солнце никоим образом не повредит вам. Ваши характеристики и компетенцию мы оценили и пришли к выводу, что вы прекрасно справитесь со столь интересной должностью. Вознаграждение щедрое, проживание комфортное, питание, какое пожелаете. С великим уважением и кошмарным почтением, ректор АТС Кобальт Тиранский. В письме ниже стоит по скриптум, что если я согласна, то должна к такому-то числу и такому-то времени собрать нужные мне в обиходе вещи и ждать у себя дома точно в этом же месте, то есть у компьютера. Тут же представила, как сижу, нагруженная баулами и чемоданами, и гляжу в темное окно экрана. Тряхнула головой, усмехнулась и написала ответ. «Юмор оценила. Кто бы ты ни был, личность ты интересная». А потом удалила сообщение этого тирана, который Кобальт. Жаль, что мир один, и он такой скучный. С такими мыслями вернулась к своей пациентке и со скучающим видом продолжила слушать ее слезливую историю. «Так что посоветуете?» — спросила брошенка, когда она, наконец, закончила. «Может, выпишите для начала что-то от головы? А то ведь я и спать не могу, и работать не могу. Да я жить не могу без него». «От головы могла бы выписать уши, но вижу, они у вас уже есть. Вон, сколько лапши висит. До сих пор не отвалилось».